Глава шестая. В этот же вечер, часов в 12, когда Петр Иванович со свечой и книгой в одной руке, а другой, придерживая полу халата, шел из кабинета в спальню ложиться спать, камердинер доложил ему, что Александр Федорович желает с ним видеться. Петр Иванович сдвинул брови, подумал немного, потом покойно сказал: «Проси в кабинет, я сейчас приду». «Здравствуй, Александр», — приветствовал он, воротясь туда племянника. «Давно мы с тобой не видались. То днем тебя не дождешься, а тут вдруг бац, ночью. Что так поздно?» «Да что с тобой? На тебе лица нет». Александр, не отвечая ни слова, сел в кресло в крайнем изнеможении. Петр Иванович смотрел на него с любопытством. Александр вздохнул. «Здоров ли ты?» — спросил Петр Иванович заботливо. «Да», — отвечал Александр слабым голосом. «Двигаюсь, ем, пью, следовательно, здоров». «Ты не шути, однако, посоветуйся с доктором». «Мне уж советовали и другие, но никакие доктора и аподельдоки не помогут. Мой недуг не физический». «Что ж с тобой? Не проигрался ли ты или не потерял ли деньги?» — живостью спросил Петр Иванович. «Вы никак не можете представить себе безденежного горя», — отвечал Александр, стараясь улыбнуться. «Ну, что ж за горе, если оно медного гроша не стоит, как иногда твое?» «Да, вот как, например, теперь. Вы знаете ли мое настоящее горе?» «Какое горе? Дома у тебя все обстоит благополучно. Это я знаю из писем, которыми матушка твоя угощает меня ежемесячно. В службе уж ничего не может быть хуже того, что было. Подчиненного на шею посадили, это последнее дело. Ты говоришь, что здоров, денег не потерял, не проиграл. Вот что важно. А с прочим совсем легко справиться, там следует вздор. Любовь, я думаю». «Да, любовь. Но знаете ли, что случилось? Когда узнаете, так, может быть, перестанете так легко рассуждать, а ужаснетесь». «Расскажи-ка. Давно я не ужасался», — сказал дядя, садясь. «А, впрочем, не мудрено и угадать. Вероятно, надули». Александр вскочил, хотел что-то сказать, но ничего не сказал и сел на свое место. «Что, правда? Видишь? Ведь я говорил, а ты... Нет, как можно?» «Можно ли было предчувствовать?» — сказал Александр. «После всего...» «Надо было не предчувствовать, а предвидеть. То есть знать, это вернее. Да и действовать так». «Вы так спокойно можете рассуждать, дядюшка, когда я...» — сказал Александр. «Да мне-то что?» «Я и забыл. Вам хоть весь город сгорели, провались, все равно». «Слуга покорный, а завод?» «Вы шутите, а я страдаю не шутя. Мне тяжело, я точно болен». «Да неужели ты от любви так похудел, какой срам?» «Нет, ты был болен, а теперь начинаешь выздоравливать. Да и пора, шутка ли? Года полтора тянется глупость. Еще немного так, пожалуй, и я бы поверил неизменной и вечной любви». «Дядюшка», — сказал Александр, — «пощадите меня, теперь ад в моей душе». «Да? Так что же?» Александр подвинул свои кресла к столу, а дядя начал отодвигать от племянника чернильницу, пресс-папье и прочее. «Пришел ночью», — подумал он, — «в душе ад. Непременно опять разобьет что-нибудь». «Утешения я у вас не найду, да и не требую», — начал Александр. «Я прошу вашей помощи, как у дяди, как у родственника. Я кажусь вам глуп, не правда ли?» «Да, если бы ты не был жалок». «Так вам жаль меня?» «Очень. Разве я дерево? Малый, добрый, умный, порядочно воспитанный, а пропадает не за копейку. И от чего? От пустяков». «Докажите же, что вам жаль меня». «Чем же? Денег, ты говоришь, не нужно». «Денег, денег. О, если бы мое несчастье было только в безденежье, я бы благословил свою судьбу». «Не говори этого. серьезно заметил Петр Иванович. «Ты молод. Проклянешь, а не благословишь судьбу. Я, бывало, не раз проклинал». «Я?»